Послание к римлянам. В нашем изучении послания к римлянам мы говорили о христианском отношении к другим. Это включает наше отношение с теми, кто не является христианами, а также включает отношение с теми, кто стоит во власти над нами. Сегодня наше изучение приводит нас к 14 главе, где говорится о христианском отношении к другим христианам. Наше место этого послания сегодня рассматривает проблему, когда верующий не соглашается в маловажных деталях. Разлад был главной проблемой народа Божия. Даже Ветхий Завет сообщает о гражданских войнах и семейных неурядицах среди израильского народа. И почти что каждая местная церковь, упомянутая в Новом Завете, боролась с разделениями. Некоторые из этих проблем происходили из прошлого опыта верующих в церквах. Иудеи, например, приняли спасение из строгого исполнения закона в прошлом, которое трудно было забыть. Язычники никогда не заботились о пище и о праздниках. Верующие в Риме делились по причине специальной пищи и специальных праздников. Некоторые члены думали, что грешно есть мясо, и поэтому они ели только овощи. Другие члены думали, что грешно соблюдать иудейские праздники. Если бы каждый христианин хранил свои убеждения для самого себя, то не было бы проблем, но они начали критиковать и судить друг друга. Одна группа была уверенная, что другая группа была не очень духовная. К сожалению, сегодня мы имеем подобные проблемы со многими серыми понятиями жизни, которые неясно правильные и неправильные для каждого верующего. Некоторые действия мы знаем, что они неправильные, потому что Библия ясно осуждает их. Другие действия мы знаем, что они правильные, потому что Библия ясно повелевает их. Но когда приходим к понятиям, которые неясно определены в Священном Писании, мы тогда нуждаемся в другом роде руководстве. Апостол Павел представляет принципы этого руководства. Он объясняет, как верующие могут не соглашаться с несущественными предметами и сохранить единство церкви. Первое увещание находится в послании к римлянам в 14 главе с 1 по 12 стих. Прочитаем первых три стиха. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его». Апостол Павел обращается к сильным в вере, то есть к тем, которые понимали свою духовную свободу во Христе и не были порабощенными пищей и праздниками. Немощными в вере были незрелые верующие, которые чувствовали обязанность исполнять законом предписанные постановления, что им кушать и когда им поклоняться. Многие люди имеют идею, что христиане, которые исполняют строго предписание, являются самыми зрелыми, но это не обязательно верно. В церкви в Риме немощные христиане держались закона и не наслаждались их свободой в Господе. Немощные христиане осуждали и обвиняли сильных христиан, а сильные христиане пренебрегали немощными христианами. Поставить человеком созданные ограничения, основанные на человеческих предрассудках или даже убеждениях, означает заходить за пределы Слова Божьего. Потому что Бог принял нас, мы должны принять друг друга. Мы не должны спорить, не осуждать и не пренебрегать один другим. Кто-то так это выразил. Самой главной, существенной нуждой является единство. Не главной, существенной – свобода. Во всем – любовь. Когда Бог послал Петра принести Евангелие язычникам, церковь критиковала Петра, потому что он ел с новыми христианами. Но Бог явно открыл свое принятие язычников, даровав им того же Духа Святого, которого он послал на иудейских верующих в день Пятидесятницы. Бог показал обоим Петру и Павлу, что христианское общение не основывается на пище или религиозном календаре. Мы найдем немощных и сильных верующих. Сильные понимают духовную истину и практикуют ее, а немощные еще не возросли до этого уровня зрелости и свободы. В 4 стихе сказано: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит ли он или падает? И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Бог Господин, христианин раб. Неправильно для кого-нибудь вмешиваться в это отношение. Ободрительно знать, что наш успех в христианской жизни не зависит от мнений или отношений других христиан. Слово «раб» намекает здесь, что христиане должны быть занятыми для Господа, тогда они не будут иметь времени, ни желания обвинять и осуждать других христиан. Приобретение душ для Христа имеет большее важное значение, чем расследовать жизни христиан. Прочитаем с 5 по 9 стих. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми». Слово «Господь» находится 7 раз в этих стихах. Никакой христианин не имеет права занимать место Бога в жизни другого христианина. Мы можем молиться, советовать и даже увещать, но мы не можем занимать место Бога. Что делает тарелку пищи святой или праздничный день святым? Факт, что мы относим их к Господу. Человек, который считает специальный день святым, делает это для Господа. Человек, который считает каждый день святым, для Господа это делает. Христианин, который ест мясо, благодарит Господа, и христианин, который воздерживается от мяса, воздерживается для Господа. «Всякий поступай по удостоверению своего ума» означает, что каждый человек должен сознавать, что он в действительности делает, что он делает для Господа, а не на основании некоторых предрассудков или капризов. Интересную иллюстрацию находим в Евангелии от Иоанна 21 главе, где Иисус только что восстановил Петра на место его как апостола. Иисус говорит ему: «Иди за мною». Петр начал следовать за Христом, тогда он услышал, что кто-то идет сзади его. Это был апостол Иоанн. Тогда Петр сказал Иисусу: «Господи, а он что?» Обратите внимание на ответ Господа: «Что тебе до того? Ты иди за мною». Иначе говоря, Петр, будь уверенным, что ты сделал меня господином твоей жизни. Представь мне заботу об Иоанне. Когда я слышу верующих, осуждающих других христиан, потому что в чем-то они не согласны с ними, в том, что несущественное и незапрещенное в слове, я чувствую, что я желаю сказать им: «Что вам до того? Идите за Христом. Пусть Он будет Господом». Подчеркивается единство верующего со Христом. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Наша первая ответственность пред Богом. Если бы мы, христиане, пошли бы Господу в молитве вместо того, чтобы идти к нашим братьям с критикой, было бы крепкое общение в наших церквах. Продолжая с 10 по 12 стих, мы читаем: «А ты что осуждаешь брата своего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Немощный христианин спрашивается: «Что осуждаешь брата твоего?» Тогда сильного христианина спрашивает: «Что унижаешь брата твоего?» Обои немощный и сильный должны предстать на суд Христов. Мы не будем судить друг друга, мы будем судимы Господом. Судилище Христово является местом, где все наши дела будут судимы Господом. Здесь Он не будет судить наши грехи, потому что Христос заплатил за них на Голгофе. В греческом языке слово «судилище» означает место, где стояли судьи спортивных игр. Если во время игры они видели спортсмена, нарушающего правила, его немедленно лишали права. В конце состязаний судьи давали награду. Как христианин приготовляется к судилищу Христову? Делая Христа Господом его жизни и верно повинуясь Ему. Вместо того, чтобы осуждать других христиан, нам лучше осудить свою жизнь и быть уверенными, что мы готовы встретить Христа. Факт греха никогда не будет представлен против нас и должен поощрять нас быть послушными Богу. Грех в нашей жизни удерживает нас от служения Христу, как мы должны, и это означает потеря награды. Лот является хорошим примером этой истины. Лот не жил с Господом, как его дядя Авраам, и в результате потерял свое свидетельство даже своей собственной семье. Когда, наконец, пришел суд, Лот был сохранен, но все, что он имел, полностью сгорело. Мы должны познать, что Бог благословляет людей, с которыми мы не соглашаемся. Если Иисус Христос является Господом, разрешите Ему иметь дело со своими рабами, как Он желает. Важно то, как вы стоите пред Господом. Аминь.